Девочка кинулась на кухню, и там послышались взволнованные голоса. Прошло несколько минут, прежде чем из двери буквально вытолкнули другую девочку. Она бочком приблизилась к Зигфриду на расстоянии вытянутой руки, сунула ему брусок и тут же кинулась назад к двери. Зигфрид гордился своим умением затачивать ножи и делал это с наслаждением. Водя лезвием по бруску, он так увлекся, что даже запел. Из кухни не доносилось ни звука, и тишину нарушали только скрежет стали о брусок и немузыкальное пение. Внезапно наступала пауза. Это Зигфрид пробовал лезвие, а потом скрежет и пение возобновлялись. Наконец, удовлетворенный результатом очередной пробы, он заглянул в дверь и громко крикнул: «Где ваш муж?» Ответом было молчание. И он широкими шагами направился в кухню, помахивая сверкающим ножом. Я пошел за ним и увидел, что миссис Ситтон и девочки забились в дальний угол и смотрят на него широко открытыми испуганными глазами. «Ну, я могу начать!» — заявил он, махнув ножом в их сторону. «Что начать?» — прошептала фермерша, прижимая к себе дочек. «Вскрытие овцы! У вас ведь сдохла овца!» Недоразумение выяснилось, и последовали извинения. А позже Зигфрид сделал мне выговор за то, что я направил его не на ту ферму. «Впредь будьте повнимательнее, Джеймс», — сказал он с грустной серьезностью. «Подобные промахи производят весьма неблагоприятное впечатление. Весьма». Но я уже привык к таким поворотам на 180 градусов. Помнится, было утро, когда Зигфрид спустился к завтраку, устало протирая покрасневшие глаза. «Меня подняли с постели в 4 утра», — простонал он, вяло намазывая маслом ломтик поджаренного хлеба. «И хотя мне неприятно это говорить, Джеймс, но только по вашей вине». «Как по моей?» — спросил я растерянно. «Да, мой дорогой, по вашей. Та самая корова с легкой тимпанией рубца. Фермер сам пользовал ее бог знает сколько времени. Сегодня пинта льняного масла, завтра с содосом берем, а затем в 4 часа утра он решает, что настало время обратиться к ветеринару. Когда же я указал, что можно было бы спокойно подождать несколько часов, он заявил, что мистер Хэрриот велел ему звонить, не стесняясь. Он, дескать, приедет в любое время, днем или ночью». Зигфрид постучал по крутому яйцу так, словно разбить скорлупу было ему не по силам. «Но, разумеется, добросовестность и усердие — прекрасные вещи. Но если можно было тянуть несколько дней, так уж можно подождать до утра. Вы их балуете, Джеймс, а расхлебывать должен я. Мне надоело, что меня поднимает с постели по пустякам». «Искренне сожалею, Зигфрид. Я же ничего подобного не хотел. Наверное, виной моя неопытность. Но если бы я не поехал на вызов, меня замучили бы опасения, что животное погибнет. А отложи я до утра, она сдохнет. Как бы я тогда себя чувствовал?» «Ну и пусть», — огрызнулся Зигфрид. «Дохлая скотина — лучшее средство образумить их. В следующий раз нас вызовут сразу, только и всего». Я запомнил этот совет и попробовал ему следовать. Неделю спустя Зигфрид сказал, что ему надо серьезно со мной поговорить. «Джеймс, я знаю, вы не обидитесь, но старик Самнер сегодня жаловался мне, что вчера ночью позвонил вам, а вы отказались поехать к его корове. Вы знаете, он хороший клиент и отличный человек, но он был возмущен. А нам не хотелось бы его потерять, правда?» «Но ведь это же просто хронический мастит», — сказал я. «Молоко чуть хуже свертывается только и всего, а он ее почти неделю пичкал каким-то шарлатанским снадобьем. Ела корова прекрасно, и я подумал, что можно без всяких опасений подождать до утра.